Глава 2. Отдых — это серьезно. Как отдыхать правильно? В завершении предыдущей главы вам было предложено определить свою стадию развития синдрома эмоционального выгорания. В данной главе я хочу поделиться с вами важной информацией, которая когда-то перевернула всю мою жизнь и позволила мне посмотреть на понятие «отдых» другими глазами, осознать и ощутить его ценность, пересмотреть собственное существование и выстроить расписание, отталкиваясь в первую очередь не от рабочих задач. Информация эта такова. Успешные люди прежде всего планируют не работу, а отдых. Неожиданно, правда? То есть я хочу сказать, что успешные люди понимают ценность отдыха и планируют его осознанно. Потому что он напрямую влияет на их продуктивность, решение и творческий потенциал. Мы привыкли думать, что, например, гении бизнеса работают день и ночь в круглосуточном режиме, планируя отпуск по остаточному принципу. Какой еще отдых, тем более в приоритете над остальными делами? Люди высоких достижений осознанно планируют отдых, причем делают это заранее, на день, неделю, месяц и даже год. Ведь отдых — это не просто пауза между делами, а ключевой процесс переключения, который помогает восстанавливаться, наполняться энергией и сохранять эффективность. Во время отдыха человек получает новые впечатления, структурирует накопленный опыт и освобождается от напряжения и проживает момент здесь и сейчас. Именно этот процесс позволяет поддерживать высокий уровень работоспособности и внутреннего ресурса. Отдых может принимать самые разные формы: прогулка на свежем воздухе, прослушивание любимой музыки, чтение вдохновляющей книги, просмотр интересного фильма, время, проведенное с близкими или выезд на природу. Важно понимать, что отдых — это не просто бездействие, а осознанное восстановление. И самое главное, отдыхать важно проактивно, регулярно восстанавливая силы, не допуская физического, ментального или духовного истощения. Полноценный отдых — это не только расслабление, но и новые впечатления, смена обстановки, приятное общение и получение ценной информации, которая помогает расширять кругозор и находить нестандартные решения. Однако не следует забывать его физиологической стороне. Качественный сон играет решающую роль в восстановлении организма. Именно во время сна вырабатывается мелатонин, гормон, отвечающий за процессы омоложения, восстановления и поддержания здоровья. Подведем итог. Настоящий отдых — это не хаотичные перерывы между делами, а запланированное время, которое наполняет энергией, приносит радость и дает силы для дальнейшего движения к целям. Он включает в себя приятное общение с близкими и единомышленниками, получение новой ценной информации, качественный сон, необходимый для полноценного восстановления, смену обстановки и получение новых впечатлений. Когда отдых становится неотъемлемой частью жизни, человек не только достигает целей, но и делает это с удовольствием, без стресса и перегрузки. Именно наличие качественного отдыха позволяет нам переходить на новый уровень духовного и личностного развития. Поэтому так важно соблюдение баланса, экологичное планирование времени, забота о ресурсном состоянии. Помните, продуктивность измеряется не количеством минут и часов, а числом важных событий, созданных в единицу времени. Осознанный человек, живущий в гармонии с самим собой и с миром, воспринимает время иначе. Можно сказать, что времени для него не существует. Такие люди обладают способностью быстро принимать решения и выбирают лучшее. Не стоит путать скорость и спешку. Скорость действий и решений приходит тогда, когда человек научился не растрачивать энергию попусту, не отвлекаться на незначительные вещи и держать фокус на главной цели. Это осознанное движение, в котором есть глубина и эффективность. Спешка же совсем другое. В ней нет осознанности, нет гармонии, а главное, нет жизни как таковой. Человек, живущий в спешке, не замечает окружающих возможностей, его действия поверхностны и хаотичны. Может показаться, что такие люди успевают больше, но на деле их занятость — это лишь иллюзия продуктивности, суета для создания видимости наполненной жизни. История показывает, что великие вещи создавались не в спешке, а на энергии удовольствия. Неважно, о чем идет речь, о карьере, деньгах, строительстве дома или шопинге, спешка приводит к ошибкам и разочарованием. Поспешная покупка приведет к необоснованным тратам, дом, построенный в спешке, потребует переделок. Так происходит во всех сферах жизни. Наши внешние результаты — это прямое отражение внутреннего состояния. Когда человек спокоен, уверен, вдохновлен и расслаблен, это сказывается на всем — на работе, здоровье, самореализации, отношениях и семье. Отдых — это не просто пауза между делами, а важный элемент сбалансированной, эффективной жизни. Его следует планировать, как и любую другую важную деятельность. Нередко можно увидеть деловых людей, которые, например, крутя педали велотренажера, одновременно участвуют в Zoom-конференции или отвечают на рабочие вопросы. Да, тело в этот момент получает нагрузку, но ум и психика не отдыхают. Такой отдых не наполняет, а наоборот перегружает и истощает. Настоящий отдых — это время, когда вы полностью переключаетесь, освобождая сознание от рабочих задач и давая организму возможность восстановиться. Почему отдых важнее работы? Недавно в одной из социальных сетей я провел опрос среди моих подписчиков и был удивлен результатами. Почти 90% моих подписчиков не отдыхали больше года. Это фундаментальная ошибка, которую опасно допускать в своей жизни. Пожалуйста, запомните, час отдыха ценнее, чем 2 часа работы. Здоровый и успешный человек живет в гармонии с природными ритмами день и ночь. Вдох и выдох, тепло и холод, активность и отдых, сокращение и расслабление сердца. Он вовремя восстанавливает свою внутреннюю батарейку, понимая, что без достаточного ресурса не получится не только совершить квантовый рывок, но и справляться с повседневными задачами, которые без энергии могут превратиться в настоящее испытание. Это происходит по одной простой причине. Постоянное напряжение, которое мы испытываем в процессе работы, накапливается как на физическом, так и на ментальном уровнях. Это внутреннее давление ведет к повышенной выработке кортизола. Когда не хватает качественного отдыха и положительных эмоций, жизнь превращается в замкнутый круг. Классическая стрессовая петля самоподдерживающегося истощения. Больше кортизола, больше напряжения, меньше работоспособности, снижение результативности, необходимость работать больше, усиление напряжения и тревоги, повышение уровня кортизола. Эта схема может длиться месяцами и даже годами, незаметно подтачивая здоровье, снижая мотивацию и ведя к выгоранию. Не последнюю роль в неспособности полноценно отдыхать играют те самые ограничивающие установки, которые способствуют как эмоциональному выгоранию, так и многим другим жизненным проблемам. Вам знакомы эти фразы? «Отдыхают только бездельники». Эта установка часто уходит своими корнями в детство, особенно если в семье были люди, склонные к трудоголизму. Долгие годы труд на износ считался высшей доблестью. В нашей стране, пережившей немало трудных периодов, людям действительно приходилось выживать на пределе сил. Однако проблемы начинаются тогда, когда эта установка переносится в мирные и благополучные времена, мешая нам пользоваться всеми их преимуществами. Лично мне эта установка знакома не понаслышке. Когда я был ребенком, мой папа часто говорил мне: «Ты опять сидишь без дела, займись чем-нибудь». Когда мы приезжали на дачу, я шел собирать яблоки или ягоды, пропалывал огород. Тогда такая модель поведения была в порядке вещей. Я и по сей день замечаю интересную особенность. Если не получилось заранее спланировать, подчеркну это слово, свой отдых, то я начинаю нагружать себя делами неосознанно. То есть погружаюсь в тот самый привычный с детства паттерн поведения. Привычка — вторая натура. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу. Если я не буду работать, все рухнет. Установка, свойственная людям с повышенным уровнем ответственности. Им свойственно стараться сохранять контроль над мельчайшими событиями. Конечно, в ощущении себя незаменимым есть определенное удовольствие, но цена за него оказывается слишком высокой. Заработаю первый миллион, тогда отдохну. Пока я отдыхаю, другие идут к успеху. Горькая правда заключается в том, что без отдыха не будет успешной деятельности, а значит и желаемых миллионов. Возможно, вы к ним придете, но ценой здоровья, отношений, радости, жизни таким путем вы вряд ли сможете пробить потолок. Для этого важно видеть и использовать новые возможности. Но утомленный разум просто не способен на это. У него не получится выстроить эффективную коммуникацию и раскрыть ресурсы. Снижается восприимчивость к новой информации, притупляется внимание, замедляются все процессы организма, в том числе и умственная деятельность. Как следствие, снижается эффективность в принятии решений. Отдых важно заслужить. Все доделаю, потом отдохну. Эта установка характерна для перфекционистов, людей с синдромом отличника. Им трудно понять, что отдых вовсе не награда за выполнение дела. Просто потому, что дела никогда не заканчиваются. А значит, заслужить отдых невозможно. Такие люди отдыхают только во время болезни. Отдохну на пенсии, в отпуске. Эта установка тоже закладывается в детстве. Признайтесь, приходилось слышать что-то подобное от родителей, дедушек или бабушек? Эта фраза формировала все их существование. Кстати говоря, и на пенсии им, как правило, отдохнуть не удавалось. Слишком сильна оказалась сформированная привычка. Она не позволяла им расслабиться, даже если для этого был законный повод. Лучший отдых — смена деятельности. Вовсе нет. Лучший отдых — это отдых. А любая деятельность, даже новая, — это работа. Человек, работающий за компьютером, решает отдохнуть, покопавшись в телефоне или читая статьи. На самом деле мозг продолжает активно обрабатывать информацию, а глаза не получают необходимой разгрузки. В результате усталость только накапливается. Если в конце дня не валишься от усталости, то и отдыхать незачем. Только тогда с чувством выполненного долга можно лечь спать. При этом неважно, что человек заменил настоящую деятельность имитацией, переделал сотню дел, не имеющих особого значения. Зато поработал на славу. Это далеко не полный перечень, его можно продолжать. Знакомо? Предлагаю вам подумать, какие именно ограничивающие установки мешают вашему полноценному отдыху. Для многих людей представляется неподъемной задачей расслабиться хотя бы на минутку. Дел все больше, время на вес золота, а жизнь превращается в бесконечный поток встреч, звонков, переговоров и задач. О каком отдыхе и расслаблении может идти речь? Ведь даже обед часто совмещается с деловой беседой. И хотя трудоголизм — не самый ужасный вид зависимости, но, тем не менее, это тоже зависимость, последствия которой не менее разрушительны для человека. Физическое истощение, эмоциональное выгорание, социальная изоляция, снижение продуктивности — различия лишь в скорости разрушения личности и полноценной жизни. Постоянно проводя свою жизнь в суете, человек неизбежно загоняет себя в состояние стресса. Почти каждый мечтает о гармоничной жизни, насыщенной событиями, о развитии. Но когда дело доходит до простого перерыва хотя бы 15 минут на чашку кофе в тишине, оказывается, что это невероятно сложно. Если не верите, проверьте сами. Сделайте это осознанно. Думаю, что результат может удивить многих из вас. Практическое задание. Шаг первый. Осознание состояния. Прежде чем приступить к практике, понаблюдайте за собой. Что вы чувствуете, когда заняты по уши? Как это отражается на вашем теле, эмоциях, мыслях? Какие ощущения возникают, когда вам удается полностью расслабиться? Есть ли разница в дыхании, ритме мыслей, общем самочувствии? Шаг второй. Практика «тест неделания». 1. Выберите время и место, где вас никто не побеспокоит. Это может быть тихая комната, парк или даже уютное кафе, где вам комфортно. 2. Отключите все лишнее. Телефон, уведомления, телевизор. Пусть ничто не отвлекает вас от процесса. 3. Просто будьте. Закройте глаза и смотрите в одну точку. Никаких задач, размышлений, планов. Просто присутствуйте в моменте. 4. Отслеживайте реакцию. Чувствуете ли вы дискомфорт, напряжение, желание чем-то себя занять? Или, наоборот, наслаждаетесь паузой? Шаг 3. Рефлексия и выводы. После завершения практики задайте себе вопросы. Удалось ли мне провести 30 минут в состоянии покоя? Какие эмоции и мысли всплывали в этот момент? Было ли это легко или трудно? Если трудно, почему? Как изменилось мое состояние после практики? Я почти уверен, что у многих из вас сразу возникли причины, почему этот тест можно отложить или вовсе не выполнять. А те, кто все же решился на подвиг, скорее всего, столкнулись с ощущением внутреннего беспокойства, так называемой чесоткой занятости. Вам могло казаться, что что-то осталось незавершенным, что срочно нужно проверить телефон, написать сообщение или закончить какое-то дело. Узнаете себя? Как это было у вас? За этим тревожным состоянием часто скрывается страх потери контроля, один из главных признаков зависимости от работы. Когда человек полностью занят, он чувствует себя комфортно, ведь его время заполнено делами. Но стоит ему расслабиться, как появляется внутренний дискомфорт, ощущение бесполезности, тревога, что он что-то упускает. Постепенно это формирует порочный круг. Без постоянной нагрузки человек словно теряет ориентиры, а в моменты отдыха испытывает напряжение вместо удовольствия. Можно ли выбраться из состояния вечной гонки и создать жизнь, в которой есть место и для работы, и для радости от достижений, и для полноценного отдыха? Безусловно, да. Даже если вам кажется, что постоянная занятость — это неотъемлемая часть жизни, сделать первый шаг к гармонии гораздо проще, чем кажется. Главное — начать с малого. Ведь все гениальное просто. Попробуйте ввести в свою жизнь практики осознанного неделания. Это не про лень и безделье, а про умение дать себе передышку, переключиться, восстановить силы и посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Достаточно 3-5 минут перед важной работой, встречей или просто между задачами. В эти моменты откажитесь от дел, мыслей и анализа. Побудьте в тишине, почувствуйте себя здесь и сейчас. Возможно, сначала вам покажется, что это странно и даже бесполезно, но постарайтесь продолжить. Со временем вы ощутите, насколько эти короткие паузы делают вас собраннее, спокойнее и ресурснее. Всего несколько минут в день, и ваш внутренний баланс укрепится, энергия станет стабильнее, а решения более точными и креативными. Ведь настоящий отдых — это не просто бездействие, а осознанное восстановление сил. Постоянное выполнение практики помогает развивать интуицию, перезагрузить мозг и восстановить баланс энергии. Это не единственный лайфхак, который поможет вам в переключении режимов работа-отдых. Есть и еще одна простая, но очень эффективная методика. Практическое задание. Шаг 1. Определите свой рабочий ритм. Перед тем, как приступить к упражнению, задумайтесь, чем наполнен ваш день. Больше ли в нем сидячей работы за компьютером или активных действий? Часто ли вы взаимодействуете с людьми или, наоборот, работаете в одиночестве? Шаг 2. Выберите противоположную активность. Если ваша работа связана с компьютером и гаджетами, устройте цифровой детокс, встаньте, выйдите на прогулку, проведите 30 минут на свежем воздухе. Главное правило — без телефона, соцсетей и наушников. Просто наслаждайтесь движением и окружающим миром. Если ваш день наполнен физической активностью, организуйте пассивный отдых. Удобно расположитесь, прочитайте книгу, послушайте спокойную музыку или подкаст, попробуйте медитацию или дыхательные упражнения. Позвольте телу восстановиться. Если вы работаете с людьми и постоянно вовлечены в общение, попробуйте уединение. Проведите 30 минут в тишине без разговоров и взаимодействия. Насладитесь моментом, когда вы можете позволить себе не реагировать, не отвечать и не решать никакие вопросы. Шаг 3. Зафиксируйте свои ощущения. После выполнения упражнения уделите пару минут анализу. Как вы себя чувствуете после смены активности? Удалось ли вам действительно переключиться и отдохнуть? Какие выводы можно сделать для будущего? Вывод: переключение активности — один из самых эффективных способов восстановления энергии. Применяйте этот принцип регулярно, чтобы избежать усталости и повысить свою продуктивность. В этой части книги я рассказал о своем личном опыте неумения отдыхать. Этот паттерн поведения характерен для многих людей. Поделюсь также и опытом работы с ним. Когда я заметил за собой подобную привычку, я стал планировать свой отдых заранее. Отдых дня, отдых недели, отдых месяца, отдых года. У каждого из них есть свои индивидуальные особенности, но и общие черты. Я создаю условия, чтобы каждый мой процесс отдыха включал следующее. Впечатление. Важно получить яркие положительные эмоции, чтобы организм мог в полной мере выработать дофамин, гормон удовольствия. Переключение деятельности. Чтобы мозг действительно отдохнул, важно менять тип активности на противоположный, буквально на 180 градусов. Если вы работаете программистом, то в период отдыха не стоит играть в компьютерные игры. Мозг воспринимает это как продолжение работы. Итак, я начал планировать свой отдых заранее, но вскоре столкнулся с новой ловушкой. Я выделял время для отдыха, но не продумывал, чем именно займусь. Читать книгу? Смотреть фильм? Гулять? В итоге возникало чувство неудовлетворенности. Мне казалось, что время потрачено впустую. Поэтому важный урок. Отдых, как и работа, стоит планировать осознанно. Лучше заранее подготовить несколько вариантов, чтобы выбрать подходящие в зависимости от настроения и обстоятельств. Например, если в планах была пробежка на свежем воздухе, но погода испортилась или просто нет желания бежать, важно иметь запасные сценарии. Какие варианты отдыха использую я? Это может быть спорт, принятие ванны, прогулка, прослушивание любимой музыки. В последнее время в список добавился кратковременный дневной сон, особенно если день начинается очень рано или запланированы дела допоздна. Вечерний отдых я часто организую вместе с ребенком, что делает его еще более ценным. Отдых на неделю. Это уже не просто пауза, а полноценная перезагрузка. Здесь важно сменить обстановку. Поездки на природу, общение с друзьями, приятной атмосфере, мероприятия, которые наполняют энергией. Кстати, публичные выступления для меня тоже являются своеобразным отдыхом, поскольку я получаю колоссальное удовольствие от общения с заинтересованными людьми. Отдых на месяц требует более глубокого планирования. Это могут быть длительные поездки, как с близкими людьми, так и в одиночестве. Ключевой момент здесь — полное переключение и смена привычной обстановки. При этом я всегда держу в запасе несколько сценариев, ведь мир непредсказуем, и важно быть гибким. Отдых на год. Это одна из нескольких запланированных поездок в течение года. Не так важно, отправлюсь ли я в далекую экзотическую страну или в уединенную деревню. Главное — сменить обстановку и получить от этого максимум удовольствия. Если для вас такое планирование пока непривычно, не стоит стремиться внедрить все сразу. Эффективнее действовать по принципу маленьких шагов, постепенно формируя полезные привычки и навыки. Напоследок расскажу вам историю, которая произошла со знаменитым британским физиком Эрнстом Резерфордом, одним из самых видных мировых ученых, которого называют отцом ядерной физики. Однажды поздно вечером Резерфорд зашел в свою лабораторию, в ней никого не было, за исключением одного из учеников великого физика. «Что вы делаете здесь так поздно?» — спросил Резерфорд. «Работаю», — ответил ученик. «А днем что же вы делали?» «Тоже работал». «И утром?» «И утром, конечно, тоже», — сказал ученик, явно рассчитывая на похвалу от своего наставника. Но Резерфорд только спросил в удивлении. «Послушайте, но когда же вы в таком случае думаете?» «Мне кажется, стоит прислушаться к словам великого ученого, который явно знал толк и в работе, и в отдыхе. Именно в период расслабления к нам приходят блестящие мысли и великолепные идеи. Не стоит упускать эту возможность. Но здесь важно соблюдать баланс. Качественный отдых — это не бесцельное пролистывание соцсетей и не многочасовой просмотр сериалов с банкой пива в руках. Настоящий отдых приносит радость и наполняет энергией, оставляя после себя ощущение полноты жизни. Практическое задание. 1. Возьмите тетрадь или откройте заметки в телефоне и составьте список вариантов отдыха на день. Придумайте не менее 50 идей. Если сразу не удалось, возвращайтесь к этому списку позже и дополняйте. 2. Откройте календарь и внесите 3 варианта отдыха между рабочими задачами и встречами. 3. Сделайте то же самое для отдыха на неделю, месяц и год. Спланируйте хотя бы приблизительно, а затем внесите конкретные даты. Когда вы выполните это упражнение, вы увидите, что в вашей жизни появились время, пространство и возможности для качественного отдыха. И самое интересное, спустя некоторое время проанализируйте, какие свежие идеи, вдохновение и внутренний ресурс вы получили благодаря этим паузам.